Пока едет скорая, они с женой стоят в проходе и смотрят на белый силуэт спящего на боку сына. В полутьме отец Филипп силится разглядеть, поднимается ли его грудь. «Врачебную твою силу с небесе не спасли. Прикоснись, Телеси, угаси огневицу. Укроти страсти всякую немощь таящуюся», — шепчет жена. А потом прерывается и спешит к двери. По крыльцу уже топают две пары ног в белых форменных туфлях. Жена отворяет и ведет фельдшера в кроватке. Отец Филипп вздыхает. Зря укладывали, выходит. Заходит следом и включает свет. Комнату оглашает Васюткин разбуженный рев и увещевание жены. Фельдшеры суетятся, синие комбинезоны снуют по квартире. В тазик набирают холодную воду, несут полотенце, орущего Васютку кладут на пол и обтирают в четыре руки. Щелкают умелые пальцы, выгоняя пузырьки из шприца. Потом шлеп, и Васютка хрипит от страха и боли и держится за уколотую пятую точку. Жена снова шипит. Качает, шипит, сжимает зубы, видно, плечи свело, ведь Васютка тяжелый, и ее крест тоже тяжелый, такой тяжелый. «Ибо в свое время пожнем», — говорит ей отец Филипп, проводив фельдшеров. Жена смотрит на него, глаза будто подернуты дымкой. Ни благодарности в них нет, ни любви, ничего, и отцу Филиппу делается стыдно. Он заглядывает в сердце свое, как учили его делать всегда, когда крест кажется непосильным, когда кажется, что он оставил, но не может найти ни строчки, которая бы вернула Бога в ее мысли. В полудреме отец Филипп гладит Васютку по спинке, по горячему, часто вздымающемуся животу. Они лежат вдвоем на разложенном диванчике в кухне. Отец Филипп вытащил его среди ночи и унес досыпать сюда, за стенку от спальни. Пусть хоть жена эту ночь проспит спокойно, накрыв голову подушкой, как голубка крылом. Иногда Васютка дергается, садится и смотрит в темноту сонными испуганными глазами. Тогда отец Филипп тоже просыпается и подтягивает его к себе, кладет животом к животу, читает молитву, оглаживает беспокойные ручки, ножки. И Васютка затихает, но ненадолго. Под утро он ворочается особенно много, куда-то ползет во сне, упирается головой в матрас, карабкается. «Тихо, тихо, мальчик-буянчик!» «Ш-ш-ш-ш!» – бормочет пересохшим ртом отец Филипп, ощупывает сыновей лоб, горячий. Васютка вновь забывается беспокойным сном, а отец Филипп с горечью понимает, что уже не уснет. Осторожно вытаскивает руку из-под Васюткиной головы, мнет мочки ушей, потом переносицу и, наконец, открывает глаза. Серый свет пробивается через шторы. 4 утра. Скоро и так надо вставать. Отец Филипп стоит в притворе, ждет, когда приведут в порядок дорожку, чтобы он мог пройти к алтарю и подготовиться к утренней литургии. В храме темно. Сладость ладана перебивает вонь химии из ведра Никитишны, которая с усилием соскребает воск с ворсистого ковра. Отец Филипп вздыхает. Не дело стоять в праздности. Тянет из торбы свое любимое старенькое Евангелие еще со времен учебы в семинарии. Но вместо Евангелия в его руках оказывается синяя затрепанная медицинская карта с наклейками, которыми Васютка обклеил ее всю, пока лежал в областной больнице. С выдранным корешком. Отвалился, когда они мотались по инстанциям, чтобы доказать, что у сына иммунодефицит. Но вместо бумажки об инвалидности получили дулю. И пристальный взгляд на его отца Филиппа бороду и спрятанные в хвост волосы. «Священник?» – спросила дама в розовых очках и с бородавкой на подбородке. «Вот и молитесь. С Божьей помощью перерастет». Только вот к вечеру Васютка вновь лежал в бреду, содрогался от кашля, видимо, пытался выкашлять несуществующую астму, или круп, или коклюш, а может, мудреную обструктивную дыхательную недостаточность. «А вдруг туберкулез?» — подняла на него заплаканные глаза жена. Отец Филипп покачал головой. Увидь они хоть одну палочку Куха в его анализах, отправили бы хотя бы в соседний поселок в туб-санаторий. Отец Филипп заталкивает карту на дно торбы и встряхивает ею, так что Никитишна вздрагивает от шума и оборачивается. Удивление на ее лице быстро сменяется кротостью и благоговением. Она улыбается, будто бабушка, умиляющаяся проделкам внучка, и вновь принимается за скребок. Отец Филипп отворачивается, сует руку за пазуху и находит четки. Один, второй, третий, аминь. Четвертый, пятый, шестой. Перебирает четки и думает о жене. Она, наверное, проснулась уже. Снова мерит температуру. Снова пробует. Свечки, сироп, укол жаропонижающего. А с восьми будет висеть на телефоне. Пытаться выцепить номерок в областную больницу. К самым лучшим, к светилам. Небесное светило поднимается выше и выше. Заглядывает в окна, золотит крест на верхушке иконостаса. «Благословен Бог! Просвещай и освящай всякого человека, грядущего в мир, ныне и присно и во веки веков!» Поет отец Филипп под икание едва успокоившегося младенца. Младенец крупный, с ручками-сардельками и толстыми ляжками под белым крестильным кружевом, с черной шапкой волос на свекольного цвета голове. Отец Филипп подзывает крестного, и тот подносит младенца для окропления святой водой. Младенец вновь заходится плачем. Голос его отражается от обшитых деревом стен. Крестные по очереди баюкают его, передают с рук на руки и, наконец, возвращают ненадолго к матери. Та утирает краешком платка слезы, задабривает ребенка грудью и сама передает отцу Филиппу.